Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о вирусе герпеса. Герпетической инфекцией болеет все живое на планете Земля. Ну, исключение грибы и некоторые водоросли. Вы и ваши дети не грибы и не водоросли, поэтому вы наверняка встретились с герпетической инфекцией. Пойдемте узнаем, что это такое и что с этим делать. Партнер программы Kinder BioVital. Пишайтесь вашим розумником. Здравствуйте, Лиза Васильевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас достаточно серьезная тема, но эта тема коснется вас всех. Мы говорим о герпесе, о герпетической инфекции. Приходилось иметь дело с этим, Лиза Васильевна? Я только видела. Что значит видели? А вас что, ребенок ветрянкой не болел? А вот это я хотела ветрянка спросить. А ветрянка это тоже герпетическая инфекция. Ну, похоже, вы у нас не особый специалист. Давайте узнаем, что по поводу герпеса думают наши эксперты. Ага, герпес у меня недавно было. Вообще сейчас можете есть здесь, на нижней. Чуть-чуть, да? Патрика. Ну да, у мамы тоже есть вот такая. Вот такая, ну где-то такая. Я видела только на телевизор. Вот там, где на губах вот такой экран, это микробы. Наверное, из-за того, что человек поцарапал губу себе, или из-за того, что она потрескалась из-за сухоты. Это много, не надо есть таблеток. Потому что чужие люди целуют. Получается, из-за того, что ты не бережешь свои губки, не надо всегда-всегда, когда появляются вот эти точечки, надо мазать их. В зеркало еще смотреться нужно, потому что только мне ты ничего не увидишь. Губы же у тебя на лице, да? Ты можешь только у окружающих их видеть, а у себя нет. Да, надо. Надо не красить их всякой гадостью, как вывозит твой папа. Потому что мама все время в машине красится, а папа уже говорит, хватит краситься, это гадость. А есть такой крем, какой намажешь на губы, и все, и оно перестает. Ну, герпес, они всегда горькие, острые. Я верюсь, мама, намазь мне губы, у меня горькие губы, острые. Острые губы. Обратите внимание, большинство наших экспертов с герпесом сталкивались, да, и... Под герпесом именно наши эксперты имеют в виду особую разновидность герпеса. Высыпание на губах, губной герпес, да? Это видели все, ну, если не у вас, то у кого-то из родственников это бывает, и бывает очень часто, да? Таким образом, нам надо сейчас с вами понять, о чем мы говорим, когда говорим о таком понятии вирус герпеса, герпетическая инфекция. Вирус герпеса имеет множество разновидностей, множество вариантов. Их от 80 до 100, по мнению разных ученых. При этом считается, что 9 типов вируса герпеса способны вызывать заболевание у человека. Например, вот этот вирус, который на губах, или такой вариант не очень приятный, как генитальный герпес. Это называется вирус простого герпеса. Он бывает первого и второго типа. А еще мы, оказывается, с вами во время наших встреч уже рассматривали герпетическую инфекцию. Мы говорили о ветрянке, да? Это герпетическая инфекция, вирус третьего типа. А есть вирус герпеса, который вызывает болезнь, инфекционный мононуклеоз. Мы тоже об этом уже говорили. Есть еще цитомегаловирусная инфекция, о которой много слышали люди. Это тоже вариант герпеса. А еще мы говорили о такой распространенной детской болезни, как розелла или внезапная экзантема. Помните, температура 3-4 дня, больше ничего, потом сыпь. Это тоже вирус герпеса 6 и 7 типа. Есть еще некоторые вирусы герпеса. Тем не менее, главное прожить жизнь и не найти вирус герпеса невозможно. То есть рано или поздно им болеют все. И неудивительно, что по этому поводу у людей множество вопросов, с которыми они приходят на прием. К вам приходила Наталья и Константин Корецкий. Давайте посмотрим. Молодая актерская семья в составе Константина и Натальи Корецких уже узнаваема не только в родном Харькове. Талант, трудолюбие и опыт приносят свои плоды. Еще в бытность студентами они свыклись с фразой «Актер должен попробовать на себе абсолютно все». Ну, чтобы арсенал был богаче. Правда, уже тогда возникали подозрения. Все ли? Вот, например, повстречались мы с Герпесом. Много ли красок добавится в актерскую палитру? Похоже, приобретение сомнительное. А ведь у нас еще подрастает маленькая Соня. Не опасно ли это для нее? Казалось, сомнения не разрешить. Но тут, неожиданно в перерыве между съемками, появилась возможность посетить доктора Комаровского. Вот у меня бывает... Бывает герпес внешний, да, то есть, ну, на губе. На губах, да. Ну, особенно, в принципе, ну, там побрить, да, задел вот ранком, микроранка, и буквально там через два дня. И как часто? Не часто. Ну, это не часто, это раз в полгода, три раза в год. Ну, раза четыре в год, скажем. Раза четыре в год бывает, да. Вы что-то делаете, лечитесь? Я мажу. Таблеток не пьете? Нет, ни в коем случае, нет. Нет, ну вот я бы так вот не говорил, там ни в коем случае, как будто это гордость такая. Вот. Ну, у меня есть болезнь, я ее не лечу, ни в коем случае, я ею горжусь. Ну, на самом деле, я вам честно скажу, что на земном шаре нет человека старше 4-5 лет, которого бы это не коснулось. То есть только у один это увидел, а второй нет. А вот у мамы что? У меня тоже при очередном обследовании, да. Нет, у меня не бывает никаких внешних проявлений. Просто как бы анализы показали обследование, что он у меня есть в крови. Вот мама лишний раз нам подтверждает, что у любого человека, который живет в цивилизации, который общается, обязательно есть контакт с вирусом герпеса. То, что у вас обнаруживает антитела, то есть то, что нейтрализует вирус герпеса. Это можно обнаружить с легкостью, в общем-то, при обследовании. Только почему-то есть действительно люди. У которых эти пузырьки там на губах, вот если мы рассматриваем этот вариант, да, герпеса, возникают там 4 раза в год, есть такие, у которых раз в месяц, а вы с ним не то что там вместе, вы с ним очень вместе, да, очень сильно и регулярно, и я не думаю, что когда что-то тут вскочило, так он прямо бежит в другую кровать, да, и тем не менее, несмотря на близость, даже во время этих высыпаний у вас ничего не происходит. И, кстати, этот вопрос, он волнует многих. Почему? Вот я вам честно скажу, у меня бывает, у жены моей не бывает. И так бывает довольно часто. И у одного ребенка бывает, а у другого не бывает в одной семье. Что оказывается, вот эта вот способность бороться с вирусом герпеса, она определяется генетическими особенностями иммунной системы. То есть есть люди, которые, тесно общаясь с вирусом, способны вырабатывать такое количество антител, что до реальных пузырей никогда не доходит. Вы понимаете? И вот в вашей семье вот так совпало. То есть, а Сонечке что-то было? Нет, никогда. Заметьте. То есть, и тут похоже, судя по всему, поскольку у папы 4 раза в год мы это имеем, и общение с ребенком мы имеем, и когда возник пузырек, то вирус в огромном количестве будет на полотенце, на... Где угодно. Уберечь на самом деле внутри дома от этого ребенка невозможно. И на самом деле я почти уверен в том, что вам тут повезло, потому что, скорее всего, этот противогерпетический иммунитет Соня взяла от мамы. Она твоя. Да. Ну, на самом деле, она действительно больше твоя, чем его. Нет, то, что она его сомнений нет, но твоего там больше. И вам как бы повезло в том, что именно это она взяла от тебя. Слава Богу. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас мы же говорим только об одном варианте герпеса, губном много. Герпесе. На самом же деле, герпес это как семейство кошачьи. То есть есть кошка домашняя, да, есть тигр. Это вроде как одного семейства кошки, да, но они разные по опасности, по способности жить рядом с человеком. И на самом деле знаменитая ветрянка, которой болеют все. Ветрянка – это тоже вирус группы герпеса. А есть еще такой вирус, называется цитомегаловирус. Это тоже вирус группы герпеса. У него есть. На самом деле, если вирус там, герпеса может отсутствовать там, у одного из миллиона, то с цитомегаловирусом и такого не бывает. Он есть практически у всех, просто он еще реже вызывает симптомы. Он вызывает симптомы тогда, когда с иммунитетом совсем труба. Поэтому цитомегаловирус... Вообще, огромное количество сейчас инфекций начали обсуждать активно. Именно потому, что на Земле появился СПИД. То есть пока не было огромного количества людей с отсутствующим иммунитетом, никто фактически не рассматривал там такие болезни, как там хламидиоз. или там, угу. токсоплазмоз, угу. или герпетическую инфекцию, ту же цитомегаловирусную, они для человека с нормальным иммунитетом никакой угрозы не представляют. Угу. А вот для человека с ослабленным иммунитетом... Просто, это... ну, в принципе, вот у меня герпес появился после 25 лет. До 25 вообще, ну, вот я не знал, что это такое. Возможно, возможно. Опять-таки, бывает несколько разновидностей вариантов. Вот угу. появился тот вариант вируса, к которому иммунитет не возник. Да? Опять-таки, угу. надо знать, что даже когда мы говорим о разновидностях вируса герпеса, то вот есть такое понятие. Вирус простой. Простого герпеса. Вот так называется он. Uh-huh. Вирус простого герпеса. И как раз вот тот вирус, который вызывает пузырьки на губах, это и есть вот этот вирус простого герпеса. И оказывается, даже у вируса простого герпеса есть два типа. Вот раньше считали, что вирус простого герпеса первого типа, он вызывает поражение всего, что выше пупа. Uh-huh. А вирус простого герпеса второго типа, он то, что ниже. Вот генитальный герпес, это uh-huh. вирус второго. Сейчас считается, что это тенденция, но может быть все иначе. Как uh-huh. бы. То есть, но общая тенденция есть такая. К счастью, они лечатся одинаково. То есть те препараты, которые воздействуют на вирус первого типа, они воздействуют и на вирус второго. Вопрос на самом деле другой. Что извести его нельзя. То есть вот если к вам в организм попал, условно говоря, там бактерия под названием стафилококк, и вы убили ее антибиотиком, да, то ее нет, пока вы не найдете себе следующую. Да? Так вот, с вирусом герпеса этого не происходит. Он в организме всегда. Мы можем уничтожить ту часть, которая стала активной и подняла голову, да, сделать ее неактивной, то есть uh-huh. заставить их убраться из крови активных вирусов. Но те, которые там накопились в организме и ждут своего часа, мы ничего с ним сделать не можем. Только вот важно, чего они ждут. Чего они ждут? То есть для того, чтобы вирус активизировался, должны быть какие-то условия. Мы должны эти условия создать. Uh-huh. Да? Uh-huh. Я вас уверяю, что если бы вы не были актером да, в столице страны, а не брились и спокойно пасли коров где-нибудь в деревне, да, и ваш единственный стресс был поставить старуху вовремя на стол или не поставить, понимаете? Да? То есть так вот, если бы вы не уставали, не сталкивались с огромным количеством людей, которые не всегда хотят вам добра. Uh-huh. Да? Если бы вы не переносили огромное количество болезней, не имели стрессов, не имели с учетом вашей работы, там, бессонных ночей, поездок и всего остального, и в конце концов этого всего вполне возможно и не было. Потому что на самом деле мы должны понимать, что вряд ли в окружающей среде найдется кто-то, кто будет заботиться о нашем с вами иммунитете. Понимаете? Наш иммунитет, он в наших руках. И другой вопрос в том, что все мы искренне думаем, а может быть, по лени нашей, думаем, что иммунитет он в руках аптекарей, что мы можем вовремя съесть какую-то таблетку, и у нас будет такой иммунитет. Ничего этого не будет. Главное, что вы, как актер, у которого есть герпес, угу. должны понимать, что будет он у вас 4 раза в год или 10 раз в год, и как будет это все проходить дальше. Это будет чаще или реже. Зависит не от того, как вы это намажете и как вы побреетесь, да, а от того, найдете ли вы силы на занятия спортом, на посещение тренажерного зала, на некурение, на употребление горячительных напитков исключительно по большим праздникам, понимаете, да? На мир с собой и внутри себя, mm-hmm. на то, чтобы ваши девчонки правильно по отношению к вам себя вели, понятно, да? На то, чтобы найти силы и сделать себе, ну, друга от девчонок отбиваться, то есть мальчика уже пора сделать, понимаете? Об этом тоже можно подумать. То есть главное, вот я хочу, чтобы вы это поняли, да? Что пока у вас нет выраженного иммунодефицита, это вы с этим вирусом сосуществуете. 4 раза в год он ненадолго вас побеждает. Угу. Ваш организм мобилизуется, вырабатывает антитела, загоняет его назад. Понятно? И он там ждет своего часа. То есть, в принципе, я правильно понимаю, если вдруг ну, как бы, он учащается, то есть он становится ну, как бы, периодично, то мне нужно обратить внимание на да. мой иммунитет. Конечно же. Мало того, мы можем помочь вашему организму и фармакологически вот. Человечеству повезло. Потому что именно в отношении вируса герпеса существуют очень эффективные, не всегда дешевые, но очень эффективные противогерпетические препараты. То есть, когда вы можете об этом думать? Тогда, когда частота высыпаний начинает увеличиваться. Вот. Если они у вас сейчас раз там в полгода или раз в 3 месяца, это за 3-4 дня проходит, и вас это особо не напрягает, угу. да, то с этим можно мириться. Тем более, что у вас всегда под рукой найдется хороший гример, судя по всему, который может привести вас в порядок. Да? Вот. Но тем не менее, если вдруг вы видите тенденцию, что это стало там, повторилось через месяц, то это повод обратиться к врачу, инфекционисту, обсудить с ним вопросы и самому проанализировать, а что я в последнее время делаю не такое, угу. что мой иммунитет стал хуже. Я просто старею. Или я стал злой, или я ругаюсь там, где надо улыбаться, да, или я перестал за собой следить, перестал заниматься спортом, стал пить что-то не то, стал курить больше, чем раньше, да, все. И тут поэтому супруженица его иная, она тоже должна это контролировать. Вам Боженька дал иммунитет, но вам дал Бог мужа, у которого противогерпетический иммунитет ослабленный, да. Вероятность того, что при учащении высыпания он сам возьмет себя в руки, крайне невелика. Не тот у нас мужик, чтобы сам брать себя. Поэтому вы должны... Увидели у него прыщ? Поставьте себе зарубочку в мобильном телефоне. Увидели следующий, и смотрите тенденцию. Видите, становится чаще. А ну иди сюда, сейчас мы тебя быстренько укрепим иммунитет. Понятно? И укрепляете. Хорошо. А насколько вот такое опасение, когда, допустим, у меня выскакивают вот эти вот язвочки, да, или там, как это называется? Пузыречки. Пузыречки, да. И я хочу поцеловать ребенка, и мама мне говорит, не целуй, у тебя герпес. И правильно мама говорит. Да, повезло. Понятно, что этот герпес, он может передаться и через вашу руку. Когда вы почесали губу, потом взяли за дверную ручку, а ровно через 5 минут за нее взялась Соня, то, конечно же, да, и в этом плане, и помыть лишний раз руки уж точно не помешает. И иметь отдельное полотенце тоже точно не помешает. Но если Бог дал вашему ребенку нормальный иммунитет, он еще ни разу не получил от вас количество вируса, с которым он не смог справиться, да, то не надо Боженьку гневить. Еще раз фиксирую внимание. Есть такое понятие. Инфицирующая доза. То есть для того, чтобы болезнь возникла, в организм должно попасть определенное количество вирусов. Условно говоря, если к ней в организм попало 20 вирусов герпеса, она с ними справляется. Но если попадет 2000, она может не справиться. Понятно? Вот супруженица ваша, судя по всему, справляется и с 2000. Понимаете, да? Но справится ли она, мы не знаем. Поэтому вы не моете руки каждые 3 минуты и не стерилизуете дверные ручки. И с этой дозой она справляется. Но когда вы полезете к ней целоваться, шансов, что она справится, меньше. Поэтому не надо Боженьку гневить. Глядишь, будет у нее муж с прыщами на губах, вот тогда она тренируется. А вот мазь, когда вот просто вот мажу, вот где-то там, я не помню, или читал, или говорили, что нельзя. Вот помазал и обратно... Как бы заражать мазь, не знаю. На самом деле, вероятность того, что если в этой мази может размножаться вирус, то, простите меня, просто это, знаете, как стафилококк, который размножается во флакончике с антибиотиком, да? То есть, ну, тогда как-то странно это выглядит. Ага. Понятно, что, на самом деле, конечно, пытаться засунуть в тюбики остаток... Это, в принципе, идея странная. Раз помазал, и второй раз. Тут уже нужна консультация психиатра, скорее всего. Когда человек мажет губы, а потом остатки мази пытается засунуть назад в тюбик, это вопрос другой. Евгений Олегович, так что же получается, что вирус герпеса есть у всех, только у одних он спит, а потом в какие-то моменты он проявляется? Вы совершенно правильно понимаете. Он есть действительно у всех, и некоторые устроены таким образом, их иммунная система устроена таким образом, что даже когда он просыпается, то она с ним справляется и не дает ему проявиться в виде конкретных симптомов. А у других на это сил не хватает, и конкретные симптомы все-таки проявляются. Спасибо. Тем не менее, я уверен, что у наших гостей есть еще множество вопросов. Давайте на них отвечать. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, как передается вирус герпеса, как им можно заразиться? Ну, чаще всего это либо воздушно-капельный путь, либо контактный путь. Это совершенно очевидно. Естественно, генитальный герпес может вполне передаваться половым путем, но половой путь – это разновидность контактного пути передачи. Добрый день, Евгений Олегович. У меня такой вопрос. А чего все-таки зависит частота высыпаний? Как я уже поняла, скорее всего, и чаще это провоцирует именно стрессы. Ну, прежде всего, это состояние иммунной системы. Да? Еще раз фиксирование. В организме каждого человека старше 4 лет практически есть вирус простого герпеса, который может эпизодически выходить из состояния покоя, потому что иммунная система будет чем-то занята. Это чем-то это. Любая другая инфекционная болезнь, высокая температура, травма, понятно, эмоциональный стресс однозначно. И очень часто, вот это, кстати, удивительная особенность вируса герпеса, активный солнечный свет очень часто повод для активизации вируса герпеса. То есть выехали куда-то, начали загорать, получились на губах, тут как раз самый курортный сезон, а на губе что-то вскочило, понимаете? То есть, но очень частые, именно очень частые факторы, это снижение иммунитета, а применительно к губному герпесу, снижение часто местного иммунитета, пересыхание слизистых оболочек, например. И это все усугубляется очень часто симптомами респираторной вирусной инфекции. Но пока здоровы, бодры, в хорошем настроении, как правило, это не происходит. Иммунитет находится в состоянии готовности к отражению атаки вируса герпеса. Здравствуйте, доктор. Я бы хотела спросить, нужно лечить герпес, если в крови обнаружены антитела, а на коже и слизистой высыпаний нет? Ну вот это одна из самых распространенных ошибок. Мы, кстати, об этом слышали на приеме. Антитела к вирусу герпеса можно обнаружить практически у всех. Понятно. Если антитела обнаружены, но никаких клинических симптомов нету, то однозначно не надо это лечить. Более того, ведь когда молодая, нормальная женщина на ровном месте, просто вот ни с того ни с сего вдруг делает этот анализ. Тогда, когда готовится к беременности, да, или во время беременности. Если вы готовитесь к беременности и обнаружили у себя антитела к вирусу герпеса. О чем это говорит? О том, что организм ваш уже имел опыт встречи с этим вирусом. Он уже умеет вырабатывать к нему защиту. И значит, эти существующие антитела защищают не только вас, но и вашего будущего ребенка. Поэтому обнаружение антител к вирусу герпеса во время беременности или на этапе планирования, это повод что делать? Радоваться, а не грустить и лечить. Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, можно ли вылечиться, вылечить герпес совсем и навсегда? Вот смотрите, вирус герпеса живет в определенных клетках нервной системы. Там он мирно дремлет и все время контролирует состояние иммунной системы. То есть вот он выглянул, как там иммунная система, в порядке, но я пошел назад. Да? Выглянул, о! Что-то случилось, организм ослаб. Ну, я начал размножаться. Он размножается, вызывает симптомы, организм вырабатывает дополнительное количество антител, и вирус герпеса частично нейтрализуется, но там, в нервной клетке, резерв всегда остается. То есть сделать так, чтобы в организме вируса не стало, невозможно. Вирус не приводит к тому, что клетка погибает, вот эта нервная, он в ней мирно живет, понятно, да? Эпизодически обостряясь. Поэтому извести вирус герпеса никакими лекарствами невозможно. Можно сделать так, что обострения будут реже, обострения будут быстрее проходить, что они будут не такими тяжелыми. Это сделать можно. Но извести вирус окончательно и сделать так, чтобы больше никогда этих обострений не было, такого, к сожалению, на сегодня медицинская наука сделать не в состоянии. Спасибо. И еще один такой вопрос. Вот то, что на губе вот эти пузыречки, это значит, что и внутри человеческого организма тоже это же? Нет, такие внутри пузыречки? Человеческого организма пузыречков, как правило, не бывает. То есть то, что мы видим, это вот у вируса герпеса излюбленное место локализации. Это граница нормальной кожи и губы. Вот это место, где ему удобнее всего размножаться. Вот он его выбирает, и там он размножается. Но интенсивность этого размножения определяется состоянием нашей иммунной системы. Спасибо. Уважаемый Евгений Олегович, существуют ли прививки от герпеса? Вы знаете, это огромная проблема. Много лет медицина над этим работает. Против некоторых вариантов вируса герпеса удалось создать вакцины. Ну, наиболее известная вакцина – это вакцина от ветрянки. То есть вот от ветряной оспы существует действительно очень эффективная вакцина, которая включена в календари многих стран мира. Ну, тех стран, которые могут себе позволить такую вакцинацию. Это достаточно дорогая вакцина. Тем не менее, все время предпринимаются попытки создать вакцину против вируса герпеса первого и второго типа. Есть эксперименты, есть опытные вакцины, которые показывают свою эффективность при генитальном герпесе, но массового распространения пока эти вакцины не получили. Тем не менее, есть уверенность в том, что вакцины от вируса герпеса первого и второго типа, их практическая реализация, применение – это дело недалекого будущего. То есть медицина стоит на пороге создания подобных вакцин. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Тогда есть еще такой же вирус Эпштейн-Бар. У моего ребенка поставили диагноз хронический Эпштейн-Бар. Он же, получается, подрывает немного иммунитет. Можно ли делать прививки в такой период? Обратите внимание, если ваш ребенок перенес болезнь, которая называется инфекционный мононуклеоз, и которая вызвана вирусом Эпштейн-Бар, то у вашего ребенка всегда будут обнаруживаться в крови антитела к вирусу Эпштейн-Бар. Понимаете? То есть Эпштейн-Бар, вот вы заболели мононуклеозом, и он острый, острый, ну, 3 недели. Понятно? А потом всю жизнь можно рассказывать о том, фиксирование о том, что у вашего ребенка хронический Эпштейн-Бар, только потому, что у вас в крови обнаружены антитела к нему. Поэтому обнаружение антител к вирусу Эпштейн-Бар не является противопоказанием к вакцинации. Это однозначное показание вакцинировать. Естественно, не надо вакцинировать ребенка в первые 2 месяца после острого заболевания инфекционным мононуклеозом, но потом на здоровье. Спасибо. Получается, можно спокойно ребенка отправлять в садик? Конечно, конечно. Спасибо, доктор. Здравствуйте, доктор. Такой вопрос. Нужно ли лечить внешние проявления, то есть то, что появляется на губах, там мази всякие использовать, и нужно ли лечить, из какого возраста можно у ребенка? Значит, смотрите, ребят, на самом деле, вот мы уже об этом на приеме говорили, именно в отношении вируса герпеса вот нам всем умеренно повезло. Практически медицинская наука буквально имеет до 10 лекарств, не больше, вообще способных воздействовать на вирусы. Понимаете? И вот с вирусом герпеса так получилось. То есть есть особое вещество, которому уже несколько десятков лет, которое было синтезировано, которое называется, это слово многие слышали, ацикловир. Ацикловир – это вещество, это фармакологический препарат, способный угнетать размножение вируса герпеса. Но особенность этого препарата состоит в том, как и всех других противогепатических средств, что они практически неактивны тогда, когда неактивный вирус. И чем вирус активнее, тем активнее этот препарат. Понятно? То есть если у ребенка или у взрослого человека появляется специфический зуд и появляется пузырек первый, вот это говорит о том, что вирус очень-очень активен. Если в это время назначить внутрь это средство, то оно высокоэффективно. Но уже практически после 3-го дня высыпаний это не работает. Понятно? Поэтому противовирусные, противогерпетические средства используют тогда, когда высыпания частые. И когда имеется тенденция к тому, что интервалы между высыпаниями уменьшаются. Но если у вас частые высыпания, то надо иметь лекарство под рукой, обычно так советуют врачи, иметь лекарство под рукой и начать лечение тогда, когда только-только начнется специфический зуд. То есть, если зазудело, мы послали папу в аптеку, а папа сходил туда через 3 дня и принес таблетку, то не надо лечиться, это глупо просто и экономически невыгодно. Поэтому, еще раз фиксирование, лечиться можно местными препаратами, то есть мази с тем же самым ацикловиром и с похожими препаратами, которые можно использовать. Но удивительно, а может и не удивительно, тот факт, что препараты внутрь эффективнее, чем препараты местного действия. Они создают более высокую концентрацию вещества в клетках. Поэтому есть разные варианты лечения. Как правило, противогерпетическое лечение – дело долгое, сложное и дорогое, но оно возможное. Главное, если у вас раз в 3 месяца на 3 дня появляются прыщи и нету особых проблем, то лучше перетерпеть. А вот если есть тенденция к ухудшению, к сокращению сроков, тогда обязательно доктор, оценка состояния иммунитета и лечение. Доброе утро, доктор. А скажите, опасен ли герпес при беременности, ну вот его проявление, как он влияет на ребенка и чем лечить во время беременности, если надо? Вот эта ситуация с герпесом и беременностью, это принципиально важно. И опасность определяется только одним. Например, особо опасен генитальный герпес. Если у женщины были проявления генитального герпеса до беременности, у нее есть антитела, и ребенку ничего не грозит. Понятно? Ну, вероятность не более 1%. Но если женщина, у которой никогда раньше не было генитального герпеса, получила его симптомы во время беременности, то это крайне опасная ситуация. В первые 3 месяца беременности почти 100% вероятность рождения ребенка с серьезнейшими уродствами. Это очень опасно. То есть, но чем плод старше, тем риск меньше. Хотя, при, например, даже при заражении в последнем триместре беременности есть достаточно высокая вероятность герпетического энцефалита, ну, который приводит к инвалидности, в лучшем случае к инвалидности, в 90% случаев. Поэтому заболеть герпесом во время беременности – это очень опасно. Это всегда требует очень серьезных решений и очень интенсивного лечения. Это раз. Второе, очень принципиальный момент – роды, непосредственно роды. Если был генитальный герпес, но к моменту рода все прошло, то есть никаких высыпаний нет, то можно рожать естественным образом. Если какие-то высыпания есть, то, как правило, принимают решение о использовании кесарева сечения. Спасибо. Евгений Олегович, да, какое отношение герпесу имеет опоясывающий лишай? Примерно такое же отношение, как ветрянка. После перенесенной ветрянки этот вирус герпеса третьего типа остается на всю жизнь в нашем организме. И когда он иногда у некоторых людей выходит из состояния сна и вызывает болезнь, которая называется опоясывающий лишай. То есть опоясывающий лишай – это специфический вариант, рецидив ветряной оспы. Вот так он проявляется. Как правило, это тоже связано с резким угнетением иммунной системы. Спасибо. Поэтому если у человека не было ветряной оспы, у него не может быть опоясывающего лишая. Ага, спасибо. Здравствуйте, доктор. Вот у меня, например, тоже раза в два года бывает герпес зубной. Я даже вот иногда его чувствую, что вот-вот приходит. Нужны ли все-таки какие-то профилактические методы, ну, для семьи, для жены, для ребенка? Нет, однозначно не нужны. Еще раз, Виктор Ильич, эти профилактические средства, они существуют только в головах тех, кто их продает. Понимаете? То есть, если бы мы были уверены в том, что вот у вас появился на губах герпес, и вы дали жене таблетку, и с ней ничего не случится. Так вот, от таблетки это не зависит. Это зависит только от того, какой иммунитет у вашей жены в данный момент. Евгений Олегович, а если папа и мама больны, ребенок обязательно? Вы знаете, все-таки действительно противогерпетический иммунитет – это состояние во многом генетическое, во многом наследуемое. Если у родителей, у обоих есть герпес на губах, то вероятность того, что этой участи избежит ребенок, очень невелика. И опять-таки, я практически не сталкивался с таким, чтобы ни у мамы, ни у папы не было губного герпеса, и он был у ребенка. Как правило, у кого-то в семье есть. Спасибо. Да. Евгений Олегович, хотела бы узнать, зачем при беременности сдают анализ на герпес? Если лекарства не действуют до и после трех дней? Я вас понимаю. На самом деле, если у вас обнаружены антитела к вирусу герпеса, то вы можете быть спокойны. А если у вас их нет, то есть вы понимаете, тут все с точностью наоборот. Мы хотим их найти. Вот понимаете, мы хотим. Нашли, они у вас есть. А теперь представьте себе ситуацию. У вас в крови нет антител к вирусу герпеса. Понимаете, да? Вам в такой ситуации надо быть крайне осторожным с людьми, у которых есть прыщики на губах. То есть, если у вас нет таких антител, то вам надо по возможности избегать общения, понятно? Да? То есть, вы должны быть намного более осторожны. Вот это главное. И если у вас их нет, и у вас появилось что-то, то надо немедленно лечиться, понятно? Потому что у вашего организма нет опыта борьбы с вирусом, и значит, он очень опасен для ребенка. То есть, отсутствие антител к герпесу, это на самом деле опасная ситуация, которая требует особого внимания. И немедленного обращения за медицинской помощью при появлении любых проявлений герпетической инфекции. Поэтому, конечно же, это исследование очень необходимо. Но если сразу начать лечиться, то то есть уже серьезные не будет... шансы на то, что все закончится благополучно. Спасибо. Евгений Олегович, можно ли противовирусными препаратами лечить ветрянку? Вы должны знать, что активность вот ацикловира, вот того самого оптимального противогерпетического препарата, она максимальна именно против вирусов герпеса первого и второго типа. То есть он действует и на вирус ветряной оспы, и на вирус Эпштейн-Бар намного хуже, в десятки раз хуже, и на цитомегаловирус намного хуже. Есть, правда, специфические противогерпетические препараты, которые активны именно в отношении цитомегаловируса, но они многократно дороже. Тем не менее, ацикловир и похожие на него лекарства действуют на вирус ветряной оспы. Всех детей подряд этим препаратом, естественно, не лечат. То есть, как правило, все-таки ветрянка проходит сама, и не нужно нуждается в помощи, если это легкая болезнь. Но если много высыпаний, если высокая температура, если человек заболевает ветряной оспой в опасном возрасте, в подростковом возрасте, если взрослый человек заболевает ветрянкой, если беременная женщина заболевает ветрянкой, то такие ситуации нуждаются в лечении противогерпетическим препаратом, и они оказываются высокоэффективными. Главное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, что вот обычно мы всегда говорим о том, что вирусы, это то, на что медицинская наука, к сожалению, не нашла адекватных способов воздействия. Есть у вас вирусная инфекция, ну, значит, укрепляйте иммунитет, чтобы он мог с ней бороться. В отношении герпетической инфекции это во многом справедливо. Тем не менее, именно в отношении вируса герпеса есть активные фармакологические средства, которые могут помочь, но для каждого варианта герпетической инфекции есть свои схемы приема, свои дозы, своя оптимальная длительность применения, и все это невозможно осуществить в порядке самолечения. Поэтому герпес лечится. Герпес не беда, не трагедия, а неприятность в большинстве случаев. Врачи знают, как помочь. Все, что можете сделать вы, следить за своим иммунитетом и вовремя обращаться к врачам. Правильные выводы вы сделали, ну тогда мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго. Партнер программы Kinder Biovital. Пишайтесь вашим разумником. И еще я хочу тебе сказать, что вот, ну... А о чем еще такое можно поговорить? Вот такое, ну, красиво, вот. Ну, такое. У мамы был такой iPad. Угу. Не iPod, ну, такой маленький, а большой такой. Угу. Такой квадратный. Ну, на iPad она показывала свои, ну, подушку одну. Так она так умеет балет танцевать. Я... Ужас. Так красиво.